Да, слаб здоровьем оказался наш полуслон и полусвин. Запали щеки, хвост ссыхался, и в кровь не шел адреналин. К тому ж был неразборчив в жрачке, все время, что попало, ел. Сожрав помет полярные крачки, он в страшных корчах околел. Затем автор дал новоявленному герою, то есть свинье, характеристику. Заключительная часть поэмы была посвящена сердечным привязанностям свиньи. И вот нашел себе подружку, в конец оголодавший хряк. Бобриска розовые ушки жила в деревне Коровяк. Жила в тиши, в уединении, а крест отличницей сла. Вдали от всяких развлечений кормила кур и холст кала. Апофеозом явилось объяснение свиньи в любви и отказ Бобриски, в результате чего Евдорлык довел долгий процесс до логического финала неожиданно чудовищным образом. «Ай-яй-яй!» — дотерпев, сказал Барабанов. «Эпическое полотно автор-то создал. Ямбом, прям-таки Пушкин!» Они с Мазой со значением поглядели друг на друга. Тем временем на столе Витька закончил гравированное изображение гигантской щетинистой свиньи в тюбетейке с барабаном в ручках. — Ладно, Витька. — Ладно, Николай Марков, — сказал Барабанов. — Тогда и я прочту о вас стихи. Сперва, Николай, стихотворение о тебе. Я его сочинил сам. Оно, конечно, немного уступает твоему по размерам, но на голову выше по художественной мощи и концентрации образа. Вот оно. Шел по улице мужчина с узким лобиком кретина. А о тебе, Витька, я прочитаю стихотворение небезызвестного всем вам Внукова. Оно называется «Ктырь». Вы время не теряйте, скупайте банки, склянки, бутылки и копилки, машины и тазы. Затем их продавайте и деньги выручайте, потом приобретайте красивые тарелки, носки и утюги, сгоревшие кастрюли, протухшие пилюли и много-много-много подобного добра. Свалить это в кучу большую-пребольшую, заприть ее в комнате и выбросить ключ. А если кто-то спросит, зачем вы это сделали, нахмурьте тихо брови, сложите пальцы фигушкой, потом ударьте глупого по правому предсердию, окрасьте ноги суриком и выпейте нарзан. Когда приестся вам подобные занятия, стащите у кого-нибудь зеленую клеенчику, проткните ее вилочкой и выбросите вон. Через неделю, месяц, а может, через год, вы всем обзаведетесь, накупите сосисок, наперстков, котов. Потом у вас появится мохнатая подушечка, 12 фунтов сахара, баранок связок 40 и 32 козы. А кроме всего прочего, немножечко корзин, сиреневая крышечка и полный дом картин. В картинах же рисованы пузатые людишечки на хилых лошадях, графья все безбородые, жующие горох, писатели усатые, задумчивые физики, циклопы некрасивые и прочие геологи из разных министерств. И кто бы не увидел подобное явление, все сразу вас нахваливать начнут без лишних слов, потом обнимут весело, задушат и конец. В аду вас будут жарить, варить и запекать. Немножечко отрежут, кусочек отстригут, а остальное с криками съедят или сожгут. Но вы не голосите и в чайник не дудите, поскольку мне сегодня совсем не дали спать. Такие вот коллизии случились невзначай, когда стихи серьезные учился сочинять. Так, состязанию рапсодов конец, — вдруг сказал Николай Марков. Все за работу, пальцев идет. Маза и главное очищение. После обеда Танька отводит меня в сторону и говорит: «Сегодня надо очищаться». «Устал», — начинаю ныть я. «Может, завтра, а то уж я и не боюсь в лесу, ничего». «Там и бояться нечего, зевать только не надо», — отвечает Танька. «А в другой день нельзя. Сегодня у луны такой ущерб, что она похожа на череп». В древних книгах сказано: